Глава 6. Итак, Кароско был захвачен арабами, и все надежды на спасение, все точные вычисления расстояния и времени, все было напрасно. Один пустой мираж. В Хальфе никто не подымет тревоги до тех пор, пока не узнает, что пароход не возвратился. Даже теперь, когда Нил казался узкой, зеленоватой полоской на самом краю горизонта, преследование арабов еще не началось. Как же малы были шансы на то, что египетская кавалерия успеет нагнать караван и отбить их у разбойников пустыни. Тем более, что теперь уже оставалось не более 100 миль до страны дервишей. Имеется в виду Судан. Всеми, за исключением Бельмонта, овладело тупое отчаяние. Между тем арабы обменивались приветствиями и сообщали друг другу о том, что было сделано той и другой стороной, с обычной своей сдержанностью и важностью, тогда как негры скалили белые зубы и трещали, как сороки, эти вечно добродушные и веселые негры, которых даже суровый Коран не смог лишить добродушия. Предводительствовал прибывшим отрядом седобородый, худой, аскетического вида араб со стрябиным носом и пронзающим взглядом черных жестоких глаз. Он держался высокомерно и надменно. Все остальные относились к нему с особым почтением. При виде этого старого араба Драгоман жалобно застонал и безнадежно сплеснул руками. «Это эмир Абдурахман!» — простонал он. «Теперь я уже не смею надеяться, что мы останемся живы». Имя Абдурахмана ничего им не говорило. Но полковник Кохран, служивший некогда на Востоке, слыхал, что этот человек пользовался репутацией чудовищно жестокого и беспощадного фанатика. Оба эмира посовещались между собой, затем они долго и пристально рассматривали кучку унылых пленников, причем младший что-то объяснял, а старший слушал его с мрачным, бесстрастным выражением лица. «Кто этот красивый седобородый араб?» — спросила мисс Адамс, первая очнувшаяся от общего удрученного состояния. «Это теперь их вождь и предводитель», — сказал полковник Кохран. «Неужели вы хотите сказать, что он теперь примет начальство над всеми нами, над тем чернобородым?» «Да, леди», — ответил Драгоман, — «он теперь начальник надо всеми». «Что касается меня, то я предпочитаю быть в его власти, чем во власти того, чернобородого», — сказала мисс Адамс, глядя на племянницу. «Не правда ли, Сэдди, дорогая, ты теперь себя лучше чувствуешь, когда жара немного спала?» «Да, тетушка. Не беспокойтесь обо мне. Сами-то вы как себя чувствуете?» «Уже лучше, чем раньше. Мне совестно, что я своим малодушием подавала тебе скверный пример. Но я прямо голову потеряла при мысли, что скажет мне твоя мать, доверившая мне тебя. В Бостон Гэралд, вероятно, будет помещена заметка о том, что нас взяли в плен. Боже мой!» «Ах, бедный мистер Стюарт!» — воскликнула Сэдди. «Слышите, он не перестает бредить. Посмотрим, тетя, не можем ли мы что-нибудь сделать для него?» «Меня сильно тревожит участь госпожи Шлезингер и ее ребенка», — сказал полковник Кохран. «Я вижу вашу жену, Бельмонт, но не вижу никого больше». «Они ведут ее сюда», — воскликнул Бельмонт. «Слава Богу! Теперь мы все узнаем! Они не причинили тебе вреда, дорогая Нора! и он кинулся вперед, чтобы схватить и поцеловать ее руку, которую она протянула ему, когда он помогал ей спуститься с верблюда. Милые, ласковые серые глаза миссис Бельмонт и ее приветливое спокойное лицо подействовали на всех успокоительно. «Бедняжки», — сказала она, — «я вижу, что вам пришлось хуже, чем мне. Нет, права, дорогой Джон, я чувствую себя превосходно, даже не особенно сильно хочу пить, потому что мы наполнили бурдюки водой у Нила, и мне давали пить волю». «Ну, отчего я не вижу мистера Хидингли и мистера Брауна? Ведь они отправились вместе с вами». «А бедный мистер Стюарт? Что с ним?» «И Хидингли, и Брауна нет в живых», — ответил угрюмый ее супруг. «И ты не поверишь, дорогая, сколько раз я благодарил Бога за то, что тебя не было с нами. А теперь, дорогая моя, ты все же здесь». «Где же мне быть, Джон, как не подле своего супруга? И право, мне гораздо-гораздо лучше здесь, чем был бы там, в Хальфе». «Дошла ли до городка весть о случившемся?» — спросил Кохран. «Одной шлюпке удалось уйти от арабов. Миссис Шлезингер с ребенком и няней находились в ней. Я была внизу, в каюте, когда арабы ворвались на Кароска. Но те, кто был на палубе, успели сесть в шлюпку и бежать, так как шлюпка была уже спущена и совсем наготове. Арабы стреляли по шлюпке, и я не знаю, убит ли кто-нибудь или ранен». «Они стреляли по шлюпке?» — переспросил Бельмонт. «Прекрасно. В таком случае их выстрелы могли слышать в Хальфе. Как вы думаете, Кохран? Погоня, вероятно, несется за нами по горячему следу. Мы каждую минуту можем увидеть белые полари британского офицера». Но на этот раз Кохран оставался холоден и недоверчиво отнесся к возможному спасению. «Если они не выехали в составе сильного отряда, то пусть лучше вовсе не являются», — ответил он. «Люди эмира Абдурахмана не из тех, с кем легко справиться. Главари их опытные в военном деле. С ними придется сражаться не на шутку». Громадное багровое солнце наполовину сокрылось за фиолетовой линией холмов. Это час вечерней молитвы мусульман. Древнейшая цивилизация персов стала бы поклоняться лучезарному диску заходящего света, но эти дети пустыни были благороднее в своих чувствах. Их идеал выше материальной действительности, и потому они оборачиваются спиной к великолепной картине заходящего солнца и возносят свой мысленный взор к далекому востоку, колыбели и очагу их религии, и молятся, молятся, молятся так, что нам, христианам, остается только поучиться у них. О, эти фанатики-мусульмане! Как они умеют молиться! Всецело поглощенные своим религиозным экстазом, вдохновенными лицами и сияющим взором, лежат они по несколько минут на своих молельных ковриках. При взгляде на этих людей, на их убежденную веру, на огонь фанатизма, горящий в глазах, трудно усомниться, что в них таится великая жизненная сила, что бесчисленные миллионы людей думают как один человек, от мыса Джуба до пределов Китая. Пусть только одна могучая волна всколыхнет их, пусть только восстанет среди них великий вождь, который сумеет воспользоваться этой великой силой. И тогда кто может поручиться, что эти сыны Востока не заполнят когда-нибудь жалкий, дряхлый, вырождающийся юг Европы, как некогда 1000 лет тому назад? Но вот молитва окончена. Арабы поднялись с колен, и тотчас же прозвучал призывный сигнал. Пленные поняли, что Пропутешествовав весь день, они были, по-видимому, осуждены путешествовать и всю ночь. Бельмонт невольно заворчал. Он утешал себя надеждой, что погоня настигнет их еще на этом привале. Но на это надеялся только он один. Другие же давно оставили всякую надежду на спасение и покорились неизбежному. Каждому из них дали по арабской плоской хлебной лепешке, которая показалась непревзойденным лакомством, и, о роскошь, по целому стакану воды, свежей и холодной, из того запаса, который привез с собою отряд Абдурахмана. И если бы тело наше так же быстро поддавалось душевному состоянию, как душевное состояние поддается нашим физическим, телесным ощущениям, каким раем небесным могла бы стать жизнь на земле? Теперь, когда их жалкие физические потребности были удовлетворены и настроение пленных улучшилось, они уже не чувствовали себя, как раньше, угнетенными и приниженными. В них явилась бодрость духа, и без особого принуждения они снова взобрались на своих верблюдов. Только мистер Стюарт лежал неподвижно, продолжая неумолчно болтать, и никто из арабов не дал себе труда поднять и посадить его на верблюда. «Эй, ты, драгоман, скажи им, что они забыли мистера Стюарта!» — крикнул Кохран. «Не стоит им говорить, сэр, они сказали, что он слишком тучен и тяжел, и они не хотят вести его дальше. Он все равно скоро умрет, и они не хотят больше с ним возиться». «Не хотят возиться!» — вскричал Кохран, у которого от негодования и гнева на щеках выступили красные пятна. «Да ведь он здесь умрет от голода и жажды! Где эмир? Эй, ты!» — крикнул он, проезжавшему в этот момент мимо него чернобородому Али Ибрагиму, таким тоном, каким обыкновенно обращаются к погонщикам мулов. Но эмир не удостоил этот дерзкий оклик вниманием, а только, проехав дальше, отдал какое-то краткое приказание одному из конвойных арабов, который, подскакав к Охрану, со всей силы ударил его прикладом Ремингтона в бок. Старый вояка ткнулся вперед и, судорожно ухватившись обеими руками за переднюю луку седла, почти без чувств поник над горбом верблюда. При виде этого возмутительного поступка женщины не могли сдержать слез, а мужчины в бессильном гневе скрипнули зубами и сжали кулаки. Бельмонт машинально схватился за свой потайной карман, в котором у него находился маленький карманный револьвер, и, ощутив пустоту, вспомнил, что отдал его мисс Адамс. Попадись ему сейчас под горячую руку револьвер, он, наверное, уложил бы на месте эмира, ехавшего в нескольких саженях впереди, что непременно вызвало бы поголовное избиение пленных. Между тем на горизонте, там, где только что закатилось солнце, небо сохранило лиловато-серый оттенок. Но вот свинцово-фиолетовый горизонт начал постепенно светлеть и проясняться, пока не получилось впечатление мнимого рассвета и не стало казаться, что колеблющееся солнце вот-вот снова вернется. Весь закат алел розоватой зарей, которая медленно гасла, переходила в прежний лиловато-свинцовый оттенок, и наступила ночь. Еще сутки тому назад пассажиры Кароска с палубы своего парохода любовались такой же ночью, такими же звездами и тем самым тонким серпом молодого месяца. Всего 12 часов назад они завтракали в уютном салоне перед экскурсией. А сколько времени, казалось, протекло с тех пор? Некоторых уже не было в живых. Остальные же за это время стали совершенно другими людьми. Длинная вереница верблюдов беззвучно тянулась по залитой трепетным лунным светом пустыне, словно ряд привидений. Вначале в хвосте каравана мерно колыхались белые фигуры арабов. Кругом ни звука. И вдруг среди этой мертвой, таинственной тишины откуда-то издалека донеслись звуки человеческого голоса. Голос, сильный, благозвучный, пел знакомый мотив. «Мы на ночь делаем привал, еще днем ближе к нашей цели». Пленным казалось, что они различают слова, и они невольно содрогнулись. Неужели мистер Стюарт пришел в себя и с умыслом выбрал эти слова, или же то была простая случайность его бреда? Все невольно обратили свои взоры в ту сторону, где остался их бедный друг. Они отлично знали, что он-то очень близок к цели. «Дорогой мой друг, надеюсь, вы не очень сильно ранены?» Сочувственно и с искренней тревогой в голосе осведомился Бельмонт, ласково и любовно положив руку на колено Кохрану. Полковник понемногу выпрямился, хотя все еще не мог отдышаться. «Я почти в полном порядке», — отозвался он заметно изменившимся голосом. «Будьте добры, не откажите указать мне того человека, который ударил меня». «Вон тот, впереди, который едет сейчас подле Форде», — отвечал Бельмонт. «Благодарю. Его трудно разглядеть отсюда. Лунный свет обманчив, но, думаю, я сумею узнать его потом. Это, кажется, еще молодой парень, безбородый. Не правда ли, Бельмонт?» «Да, но, признаться, я думал, он переломал вам несколько ребер. Нет-нет, он только вышиб из меня дух. Я не мог перевести дыхание. Да и теперь еще дышится с трудом». «Вы, право, точно железный, Кохран, ведь это был такой страшный удар, что трудно поверить, что вы так скоро оправились». «Дело в том, — ответил Кохран, близко наклонившись к Бельмонту, — надеюсь, это останется между нами, и вы никому не скажете, в особенности же дамам. Дело в том, что я, в сущности, старше, чем желал бы казаться, и так как я всегда очень дорожил своей военной выправкой, то...» «О, не продолжайте! Я уже понял!» — воскликнул удивленный ирландец. «Ну да, легкая искусственная поддержка, как вы уже догадались. Она в данном случае, как видите, меня спасла». И Кохран тут же перевел разговор на другое. Эта ночь впоследствии не раз снилась тем, кто ее пережил, и в их воспоминаниях представлялась каким-то смутным сном. Звезды временами чудились такими близкими, что их можно было принять за фонари, поставленные на дороге и светившие чуть ли не у самой головы верблюда. Неисчислимое множество их дождем лили свой свет с прозрачно-черного, таинственного неба. Длинный караван медленно двигался в полном безмолвии, но никто из пленных не спал. Наконец, на далеком востоке забрежил первый холодный серый свет, предвестник рассвета, и бледные, растерянные лица путников при этом странном свете казались страшными. Весь день их томила жара, мучил нестерпимый зной африканской пустыни. Теперь же пронизывающий холод причинял им новые страдания. Арабы укутались в свои бурнусы, завернув в них даже головы. Пленникам же нечем было прикрыться, они сжимали руки и дрожали от холода. Особенно страдала от холода мисс Адамс, Кровообращение ее было вялое, бедняжка дрогла, как изнеженная комнатная собачонка, выгнанная ночью на мороз, дрогла до слез. Стивенс скинул с себя куртку и накинул ее на плечи бедной мисс Адамс. Сам же он ехал подле Сэдди и все время неумолчно болтал или тихонько насвистывал какую-нибудь мелодию, чтобы уверить ее, что ему было несравненно теплее и лучше без куртки, в одном жилете. Но эта демонстрация бодрости была несколько преувеличенной, чтобы выглядеть естественно. Тем не менее, он, быть может, действительно меньше других ощущал ночной холод, так как в нем горел священный огонь, и какая-то странная, никогда еще не испытанная им радость зарождалась в глубине души его и незаметно примешивалась ко всем горестным событиям этого дня. Так ему было положительно трудно решить, стало ли это приключение для него величайшим несчастьем или же величайшей удачей в жизни. Там, на Каролском, молодость, красота, привлекательность и милый нрав Сэдди заставляли его подозревать, что в лучшем случае он может надеяться быть терпимым ею. Но здесь он сознавал, что действительно может ей пригодиться, что она с каждым часом все более и более привыкала обращаться к нему, как мы обращаемся к нашему естественному покровителю, отцу, брату или мужу. И сам он начинал думать, что за жалкой сухой оболочкой делового человека в нем таился еще другой, сильный и надежный человек, в котором билось сердце и пробудилась душа. И он почувствовал к себе некоторого рода уважение, которого раньше не испытывал. Правда, он прозевал свою молодость, но теперь она возвращается к нему, как прелестный запоздалый цветок. «Я начинаю верить, что все это вам очень нравится, мистер Стивенс», сказала Сэдди с заметной горечью. «Ну, я не скажу, чтобы это было совсем так», возразил Стивенс, «хотя, во всяком случае, я не пожелал бы остаться невредимым в Хальфе, зная, что вы здесь». Это был первый и самый смелый намек на его чувства, которые он себе позволил до сих пор, и девушка взглянула на него с невольным удивлением. «Мне кажется, что я всю свою жизнь была очень скверной девочкой», сказала Сэдди немного погодя. «Мне самой всегда жилось хорошо. Я никогда не думала о том, что другие могут быть несчастны. А это происшествие сразу заставило меня серьезнее взглянуть на вещи. И теперь, если я выберусь когда-нибудь отсюда, то стану лучше, чем была. Серьезнее, сердечнее. И я тоже буду другим, лучшим человеком», подтвердил ее мысль мистер Стивенс. «Я полагаю, что именно с этой целью и приходит к людям несчастье. Посмотрите, как в эти тяжелые минуты в наших спутниках проявились все лучшие душевные качества. Возьмем хотя бы бедного мистера Стюарта. Ведь мы бы никогда не узнали, какой это был благородный и сильный духом человек, какой удивительный стоик. А супруги Бельмонт? Разве это не трогательно? Видеть, как они, беспрестанно думая друг о друге, совершенно забывают о своих собственных несчастьях, опасностях и невзгодах, когда же само горе перестает казаться им горем, потому что они вместе. А полковник Кохран, который там, на Каролске, казался всем нам таким чопорным, несколько бессердечным, сухим человеком, каким благородным, отважным и великодушным показал он себя здесь. Как самоотверженно вступается он за каждого. А Фарде? Смотрите, он забыл все свои предрассудки. Он смел, как лев. Право, мне кажется, что горе сделало всех нас лучше, чем мы были, что оно послужило нам во благо.